Хотя Иру привезли в полном сознании, она упрямо молчала и избегала смотреть на бедных родителей. Дежурный персонал отнесся к игре в молчанку без возражений, и не таких обламывали. А будешь снова буянить, готовься принять новую порцию успокоительного. Но мама с папой виновато жались к стене и тоже отводили глаза, как будто они могли хоть как-то предотвратить унизительную для дочери ситуацию. Мамаша одноклассницы, настоящая стерва, мигом вызвала санитаров, когда Ира заявилась к ней домой. И теперь скрывать не получится при всем желании. Не нужно было туда идти, да как остановишь? В приемном отделении им ничего не сказали, только заставили по новой заполнить бумаги и выдали список, что можно и что нельзя передавать девочке. Мать слепо вчитывалась в тексты и задавала одни и те же вопросы медсестре, путаясь и переспрашивая по кругу. А отец дергал ее за рукав и просил успокоиться и сесть уже на кушетку. Они и сами не знали, зачем ждали до последнего момента. Иру должны были забрать в отделение с минуты на минуту. Санитары увезут каталку на лифте, а пока можно чуть-чуть подбодрить девочку или хотя бы просто постоять рядом, раз она игнорирует окружающих. А вдруг посещение не разрешат? Или еще хуже, пустят полицию, а их нет? Определенного ответа на этот счет им не дали. Мать робко потянулась к ремню, стянутому над некрасиво вывернутым запястьем, и тут же отдернула руку. Трогать строжайше запрещено. Худая, как жердь, медсестра сочувственно оглядела новичков и тихонько посоветовала. «Вы идите. Она все равно сейчас не оценит вашего стояния. А вам тяжело вот так». «Нет-нет», – испугалась Молчанова и нервно захлопала веками, проверяя реакцию Ирки. «Нам не тяжело. Мы потом уйдем». «Правда, пошли», – хмуро попросил отец и безнадежно сжал кулаки. «Лучше завтра придем». «А может, и не завтра, это как доктор разрешит», – покровительственно объяснила та же женщина за стойкой. «Но вы не переживайте. Если нельзя, то ей вы без надобности. Доктора знают, когда эти ваши визиты на пользу. Звоните, там номер указан». «Ирочка, ты нас слышишь?» В знак протеста мать шагнула вперед на полшага и чуть вывернула ухо, будто прислушиваясь к несуществующему шепоту. Но девушка продолжала созерцать надломанный квадрат натяжного потолка. «Отойдите подальше», — миролюбиво напомнила медсестра и придвинула большой палец к скрытой от посетителей кнопке тревоги. «Ей мало вкололи, всякое может случиться. Оно вам надо?» «Понимаю. Извините». Мать отскочила к стене, но Ирка вдруг резко повернула шею и уставилась в ее правый глаз. «Хочу есть!» — прохрипела Ирка. Мать всплеснула руками и умоляюще поглядела на медсестру, но та покачала головой. «До обеда придется потерпеть. Вы знаете, у нее аппетит повышенный сильно. Я там просила отметить. У всех аппетит, а обед по расписанию. Потерпит. Водичку дадут попить». Лифт со звоном приехал, и парочка санитаров взялись за каталку, увозя новую пациентку на ее этаж. Молчанова в ужасе проводила исчезнувший меж створок силуэт и вцепилась в супруга. «Она же голодная!» «И что?» – грубо прикрикнул тот. «Сказали же, потерпит. Все, пошли отсюда». И парочка уныло побрела на выход. Когда лифт начал подниматься, Ирка задышала чаще и грудь заходила ходуном, а санитар нахмурился и тщательно перепроверил ремни. И выпрямился, толкая каталку в открывшийся коридор. Им кивнула дежурная и проверила лист назначения, оставленный в ногах девочки. «В 406-ю? Везите, я открою». Палата была двухместная, толстоватая соседка при виде персонала вытянула шею, но с кровати не встала, ограничившись приподнятой над подушкой головой. «Без фокусов», – предупредила соседку дежурная, – «а то быстро успокоишься». Ирку отстегнули, аккуратно приподняли и переложили на кровать, как тюфяк без мышц. Дежурная добродушно спросила новенькую. «Тебя фиксировать или будешь послушной девочкой?» Ирка остановила холодный и презрительный взор на нависшей над ней тетушке с ямочками на щеках и выдавила одно только слово. «Послушной». «Хорошо, поверю тебе». Та махнула санитаром, и каталка мягко поплыла прочь. Дежурная для проформы побыла в палате еще пару минут и строго предупредила соседку. «Будет хулиганить? Дай знать. Имей в виду, она первый раз. Без глупостей. Я за вами обеими наблюдаю». И ткнула в потолок. Дождавшись хлопка от двери, толстушка поднялась на один локоть и промурлыкала неожиданно высоким тоном. «За что тебя?» Следователь Андрей Пирожков не верил в чертовщину, как и в то, что придумавший подобную муть персонал значительно отличается от бедных психов, так что день обещал быть по максимуму идиотский. Отмазаться от якобы необъяснимого с точки зрения физики исчезновения не удалось. Начальству виднее, кому ехать. Рожков же у нас самый главный эксперт по части сверхъестественного, раз однажды единственный из всех согласился лезть в подвал к окочурившейся старушке, славящейся продажей амулетов из сушеных лапок неведомых животных. Местные боялись туда нос совать даже тогда, когда запах уже стоял на всю улицу. Надо было тоже отказываться, хотя на проверку ничего особенного, кроме вонища. Небось, наследники год проветривали дачу. Или сожгли целиком, чтобы не сглазили. Ага. Из сумбурного звонка озадаченного главврача получалось совсем уж бессмыслица. Девица испарилась в двухместной палате, а соседка то ли мирно лежала на своей койке, то ли вовсе спала. И видеозапись есть, что удивительно. И вот теперь поезжай и проверяй, как это из палаты девочки испаряются. И смех, и грех. Заведующая сухо поздоровалась с полицией и без обиняков приступила. «Будете смотреть запись? Мы вам приготовили файлы». «Буду», – легко согласился следователь, внутренне удивившись, что начали не с проникновенного оханья и аханья, а сразу с козырей. «Эдак оно пойдет быстрее». «И родителей пропавшей надо вызвать. Приготовьте все ее личные данные». «Мы подумали, рано их звать». «Засомневались в самом факте пропажи?» Повеселевший Андрей уже посмеивался. «В этом как раз сомнений нет», – с нажимом отрезала женщина. «Но вдруг еще найдется девочка. Вторая тоже пропадала, а потом нашлась». «Вторая – это соседка?» «Да». Поступила с острым душевным расстройством сразу после двухдневного побега из дома. «Есть эпизоды агрессивного поведения, но на записи сами увидите». «Да, было бы замечательно. Пойдемте?» Виляя бедрами, заведующая добралась до техников и велела проиграть еще раз то самое. Прыщавый очкарик как-то странно посмотрел на следователя и молча протянул наушники. «Даже звук есть», – уважительно хмыкнул Пирожков. «Нет, звук записали случайно, из коридора. Марина с поста записывала голосовое. Вы послушайте, я вам включу синхронно. Без звука не тот эффект». У очкарика нездорово блеснули глаза, и Пирожков отметил в блокноте «проверить на вещества». Больно энергичный тип. На первой камере медсестра взяла из ящика телефон и принялась томно вещать в микрофон. «Максик, я сегодня допоздна. Но ты можешь встретить меня у...» На второй камере была только палата. Слева очень спокойно лежала девочка и смотрела куда-то под висящий над дверью глазок. А справа пышка нехорошо подергивала конечностями, будто кто-то придавил ее грудную клетку. Медсестра прервала послание и взволнованно задышала. Вдалеке явно шумели, но очень слабо, на грани слышимости. Она судорожно проверила мониторы этажа и уронила телефон на стол, побежав к палате 406. Запись продолжалась, так что можно было разобрать, не пойми откуда взявшийся, жуткий собачий вой. Пышка ходила ходуном, чуть не выламывая сетку матраса, а соседка так и не шевелилась. Смотрела в одну точку, отрешенно и неподвижно. Даже веки не сомкнула, словно ничего особенного или страшного не происходило. Медсестра отперла замок и рванула дверь. Но пышка... она исчезла. Когда медсестра ворвалась в палату, девочка слева приподнялась на локтях, а потом лениво откинулась назад. «Вой стих». «Еще раз прокрути», — скомандовал Пирожков. Он проверил раз 10, но девочка исчезала до того, как открывалась дверь. За пару секунд до того. «Твоих рук дело». Миролюбиво начал Андрей, поворачиваясь к технику. Тот побледнел. «Вы чего? Как я мог? Я же здесь, а не там?» Тычок в потолок. «А видео ты смонтировал? Вообразил себя великим режиссером?» «Нет!» У очкарика задрожала губа. «Нет, я не монтировал! Оно само!» «Что само?» «Записи подлинные!» Прошептал очкарик. «В том-то и дело!» Заведующая с вызовом оглядела следователя и резюмировала. «Запись вы можете изъять, разумеется. С кого начнете допрос?» «Марина не в лучшей форме, но говорить сможет». «Я уже распорядилась никому ничего не болтать. Со своей стороны настоятельно прошу не выносить этот инцидент за пределы больницы. По возможности. Не хотим пугать родителей и детей. Да и персонал. Боитесь, что все разбегутся из-за такого? Наоборот, журналисты повалят. Но нам это тоже ни к чему. Так что по рукам. Давайте сюда вашу Марину». Медсестра недоверчиво хлюпнула носом и потеребила подол коротковатого халата, из-под лобья встречая следователя. Пирожков сразу понял, та еще и рта не раскрыла. Врет и намерена врать до конца. И нарочно медленно устраивался за выделенным для допроса столом, доставая блокнот, ручку и телефон с видом безучастным и суровым. Марина совсем струхнула, но молчала, вместо того, чтобы начать оправдываться. «Вы видели девочек до сегодняшнего инцидента? Общались с ними?» «Ну, Света у нас давно лежит, и я ее хорошо знаю. А новенькая... Ира, кажется. Она сегодня поступила. До того я ее видела только через систему. У нас на этажах есть камеры со всех таких палат, чтобы в случае чего вызвать врача». «Таких?» – следователь приподнял бровь. «Это каких?» «С агрессивными пациентами». «А почему они тогда лежат парами? Разве это не опасно для них?» «Наверное, опасно, но им лучше иметь хоть какую-то компанию. Они же живые люди». Ее лицо слегка дрогнуло, но молниеносно вернулось к глухой обороне. «Но это не я решаю, а начальство. Мое дело выполнять указания и реагировать быстро». «И вы это сделали? Вызвали врача?» «Да, то есть нет. Я нажала кнопку вызова экстренной бригады и побежала посмотреть, что с девочкой. Дежурному врачу я сообщить не успела, потому что Света выглядела плохо». «Почему вы предпочли поскорее лично добраться до Светы, а не ввести врача в курс дела?» Пирожков подумал, что Марина взбесится, но она отвечала почти равнодушно, значит, не в этом подвох. «Если у нее приступ, я могла начать оказывать первую помощь. Это крайне важно с нашими пациентами». «И что вы увидели, когда вошли в палату?» «Ничего». «А можно поподробнее?» «Из-за ничего вы вряд ли бы так расклеились. Сколько лет тут работаете? Небось, насмотрелись всякого?» Марина нахмурилась. Явно не ожидала, что заведующая сдаст ее с потрохами, хотя Пирожков ткнул почти наугад. 5 лет. Светы не было в палате, а Ира была. Это все. И куда Света делась? Могла деться. Я не знаю. Ее просто не было там, а на мониторе только что была. Марина ответила механически и бесстрастно. Но опытный Пирожков почуял. Вот оно. Врет красотка. Именно здесь и сейчас. Убежала через окно? «Вы еще не видели, там решетки, целые». Невозмутимая реакция. «И этаж 4-й, высоко. Вы успели проверить состояние решеток?» «Нет, но их не сломает какая-то девочка. Их регулярно инспектируют. Может быть, вызванная вами бригада проверила состояние решеток и поделилась с вами текущим результатом?» «Не помню, возможно. Я только знаю, что Света исчезла». «Не туда копают, думай, Пирожков». «Тогда почему вы так расстроились? Приняли побег близко к сердцу?» «Побег?» – искренне изумилась Марина, но быстро нашлась с ответом. «Ну, Свету просто очень жалко». Пирожков сверился с блокнотом. «Это она пыталась вас укусить месяц назад, а 2 недели назад облила супом. 2 раза. «Кто вам сказал?» – вспыхнула медсестра. «Заведующая». «Она не вдавалась в подробности, но вряд ли вы так уж подружились с этой пациенткой». «У нас тут все проблемные. Милых и послушных детей нет». «А если косят под милых, так еще хуже выходит в итоге. И поэтому вы помогли ей сбежать? Чтобы она не доставала вас больше?» «Нет, я не помогала ей сбежать. Я вообще не понимаю, как это случилось». «Но версии есть?» Марина упрямо поджала губы. «Нет, ни одной. Она испарилась, пока я бежала и открывала дверь». «А что-то странное видели?» И опять в глубине ее глаз что-то явно мелькнуло. «Нет». «А если я скажу вам, что уже сталкивался со всяким необычным и готов выслушать абсолютно любые версии и детали, даже невероятные? Даже совсем уж дикие, раз уж у нас такое ЧП». Конечно, тут Пирожков привирал. Та бабка тоже бесследно провалилась сквозь землю, хотя и оставила достойное, видимо, наследие. Подвал, забитый кошмарными банками с непонятно кем и чем внутри. Бррр. Ему еще и описывать эту живность пришлось. Хорошо хоть, что пообедать в тот день следователь не успел, и добрая половина банок уже была разбита вдребезги, распространяя для соседей по даче тот самый незабываемый запах. Эксперты потом надежно определили, что человеческих тканей там точно не было, и свернули лавочку. Они же не биологи-любители, да и бабки 100 лет. На криминал не тянуло. Он думал, что успешно выкинул из головы ту жуткую картину в подвале, но сейчас почему-то снова очень живо представил. Тьфу ты! Все-таки сверхъестественное не его конек, что бы там себе ни думало начальство. Марина одеревенела и до хруста стиснула пальцы. «Ничего. Ничего необычного. А Ира? Как она отреагировала на ваш приход?» «Никак. Как лежала, так и осталась лежать. Вот оно, горячо». Судя по отсмотренным камерам, Ира заметила медсестру и приподнялась на кровати, но та в панике убежала, оставив девочку одну. Не заперла палату, не расспрашивала соседку, не ждала бригаду. а просто рванула прочь. Бригада поймала ее возле лифта в истерике. Судя по записям, Марина бесновалась и яростно вырывалась, стремясь любым способом покинуть этаж. Ничего он от Марины не добился, но что-то она увидела, без сомнения. Что-то, заставившее опытную медсестру спасаться бегством. Заканчивая разговор, Пирожков между делом предложил Марине вместе зайти в ту злополучную палату и прямо на месте показать, что да как. Но та страшно побледнела и трогательно обхватила себя руками, словно он собирался силком тащить несчастную женщину. Напоследок Андрей Пирожков вспомнил про собак. «А откуда собаки? У вас тут под окнами стая?» И Марина поплыла. «Какие собаки?» – заморгала она. «Ну, на ваш телефон записался звук. Я слышал, выли весьма впечатляюще. Большая должна быть стая». «Это не собаки», – прошептала Марина, широко распахивая ресницы. «А кто?» – Пирожков заговорщицки приблизился. «Я не знаю, они чудовищные», – медсестра опомнилась и еще тише добавила. «И меня за это уволят, а я не смогу потом найти работу. Встретимся позже». На выдохе подхватил следователь и незаметно сунул Марине свою карточку. «И пообщаемся». И уже громче объявил: «Всего хорошего, Марина Сергеевна, спасибо. Отдыхайте». Заручившись таки потенциальной готовностью одного свидетеля сдвинуть дело с мертвой точки, заинтригованный Пирожков отправился ко второму, самому мутному. Заведующая настояла на своем личном присутствии при разговоре с девочкой. Хотя визит полицейских проходил пока как сугубо неофициальный. Администрация все еще надеялась, что проблема как-нибудь рассосется, а пропажу достанут из пыльного и забытого всеми чулана, как заправские фокусники. Заведующая холодно спросила у следователя: «Ну, как Марина? Что-нибудь ценное для поиска девочки рассказала? Уже напали на след? На территории есть собаки?» Беспардонно сменил тему Андрей. «Вы о тех звуках на записи? Тоже думала об этом. Собак нет. А гаджеты детям строжайше запрещены. Но мы все равно обыскали весь этаж и ни у кого не нашли ни собак, ни электронных устройств». «Дети тоже слышали вой?» «Мы не спрашивали, не хотели разгонять слухи. Будет замечательно, если разговоры с несовершеннолетними ограничатся только этой девочкой». «Ясно. А телефон Марины у вас? Вы позволите?» Заведующая недовольно достала из кармана аппарат и вручила следователю. «Официально мы ничего ни у кого не изымаем, но если это хоть как-то поможет избежать ненужной огласки...» «Поможет». Пирожков уперся в экран блокировки, и заведующая показала код. «Найти ребенка. Мы же этого хотим». «Конечно». Она отперла палату 406 и с неприкрытым осуждением посмотрела на единственную оставшуюся обитательницу. А Ирка сонно повернулась лицом к гостям. «Здравствуй, Ира. К тебе пришли». Ирка вяло кивнула и промямлила: «Здрасте». «Привет». Пирожков осмотрел убранную постель Светы. Кто-то уже поторопился унести грязное постельное белье и аккуратно сложил на тумбочке сильно измятую и растянутую пижаму со смеющимися оранжевыми солнышками. «Как ты?» «Уже лучше. Можно сегодня я поеду домой?» На щеках девочки красовался нежный румянец и вообще вид был цветущий. «Но это не мне решать», – вкрадчиво улыбнулся Пирожков. «Хотя обещаю посодействовать. Загвоздка в твоей соседке. Видела ее?» «Эту толстуху?» «Ага». Ирка равнодушно скользнула по пустой койке, а заведующая поморщилась от сомнительного эпитета, но комментировать не стала. «И что же произошло?» «С кем?» «Так не пойдет». Пирожков взялся за изголовье второй кровати. «Либо ты помогаешь нам, либо нет. Прикидываться слепой и глухой не выйдет». «Ну, как скажете». Ирка откинулась на подушку, но все же заговорила. «А толстуха пришлась им по вкусу. Бабуля так объелась, что не достает меня уже часа два. Все переваривает угощение. И чего я так раньше не сделала?» «Нет, голод терпеть нельзя». «Какой голод? Обед же привозили». Вклинилась заведующая, но следователь жестом прекратил лишние вопросы. «Где эта бабуля? Она здесь, в больнице? Можешь назвать фамилию или имя?» Ирка покосилась в угол возле кровати и насмешливо протянула в пространство. «Ой, все время забываю, что вы их не видите. Да все здесь, и Света тоже, хотя от нее мало что осталось. Пирушка знатная получилась, даже не представляла, что в больнице столько жмуров толчется». Пирожков переглянулся с обиженно замолчавшей женщиной и осторожно уточнил: «Так Света здесь? И ты можешь поговорить с ней? Позвать обратно?» «Могу, а надо?» «Обязательно. Попроси ее вернуться, если можешь». «Валяй!» Ирка закатила глаза и ткнула в соседнюю койку. «Те». Прямо на голом больничном матрасе возникла неподвижная фигура с согнутыми ногами. Света лежала на боку, а кисти свободно свисали с кровати. Но даже не глядя на закрытое волосами лицо, было очевидно, что она не дышит. Заведующая схватилась за запястье, а потом коротко повела носом туда-сюда. «Нет. Пульса нет». Девочка уже утратила тепло человеческого тела и на ощупь казалась даже холоднее, чем застоявшийся воздух в комнате. «Вы же это видели?» – глухо проговорила заведующая. «Как она появилась из ниоткуда?» – шепнул Пирожков. «Да. Официальных подтверждений не будет. Никогда. Этого не было. Ясно?» А дальше следователя ловко оттеснили от суеты вокруг тела девочки. Порядком взбешенного Андрея Пирожкова культурно попросили подождать у кабинета главврача и никуда не отходить, пока идет консилиум. А начальство в ответ на резкий телефонный звонок велело не искать себе приключений на пятую точку, а делать, что сказано. Через 40 минут заведующая доверительно сообщила, что причины смерти обнаружены сугубо естественные, никаких оснований привлекать полицию нет, и почему бы ему не проследовать на выход с чувством выполненного долга и устной благодарностью за содействие в успешных поисках. При этом она лично проводила следователя до проходной больницы и убедилась, что временный пропуск забрали, а Пирожков пересек линию турникетов. Прощаясь, он ехидно спросил уже вслед уходящей заведующей. «А что вы будете делать с девочкой?» «Вы о ком?» Ее голос угрожающе зазвенел. «О живой и той, которая все видела. И явно что-то знает. Мы ее выпишем», — сквозь зубы выдавила заведующая. «И позаботимся никогда не принимать обратно». «Удобно», — кивнул Пирожков. «Разумная предосторожность», — снисходительно откликнулась женщина и исчезла во внутренних дверях проходной. Пирожков вышел за территорию и задумчиво почесал затылок. Нет, ему не хотелось наживать неприятности, но и просто забыть об увиденном никак не получалось. Он закурил, ладонью прикрываясь от пронизывающего ветра, и вдруг разглядел за автобусной остановкой знакомую фигуру. Медсестра Марина ждала его и робко махнула рукой, привлекая внимание. Это все и решило. Пирожков сел в автомобиль, с разворотом подъехал к остановке и опустил стекло с пассажирской стороны. А молодая женщина быстро подсела к нему и умоляюще прошептала. «Только скорее уезжайте, пожалуйста. Нас не должны видеть вместе». Он газанул и какое-то время ехал молча, изучая ее бледное сосредоточенное лицо и подрагивающие на коленях кисти. «Вы ушли пораньше?» Он, наконец, прервал затянувшуюся паузу. «Да, но никто не удивился. Можно даже сказать, меня выпроводили из глаз долой». «Сильно рискуете?» «Только работай. Вряд ли меня заставят молчать силой». «Я бы не был так уверен», – пробормотал Пирожков, сжимая руль. «Почему вы это делаете?» Марина странно на него посмотрела, задержавшись на побелевших костяшках пальцев. «Я боюсь. И не потерять работу, а снова увидеть нечто подобное. Это надо остановить». «Что именно?» Мягко поощрил следователь, а его спина почему-то покрылась испариной дурного предчувствия. «Там была другая комната». Марина прижала затылок к подголовнику и устало прикрыла веки. «Понимаю, как это звучит, но когда я отперла палату, там было пыльно и кругом висели летучие мыши. А у нас всегда чисто, с этим строго. И еще там роились тысячи мух, необычных, жирных и наглых. Исчезнувшая потом девочка смирно лежала на своей койке, а вокруг столпились какие-то непонятные сущности. Думаете, я сошла с ума?» «Уже нет, не думаю». Пирожков выпустил дым в приоткрытое окно и запоздало спросил, махнув сигаретой. «Можно?» «Плевать», – прошептала Марина и отрывисто захихикала. А Пирожков с сожалением поморщился, предвидя затяжную женскую истерику. «Я тоже кое-что видел. Как она вернулась?» «Вернулась?» – Марина изумилась. «Как? Когда?» «На моих глазах. Просто появилась в палате, когда соседка позвала ее обратно. Света уже не дышала и остывала чересчур быстро для свежего тела. А еще Ира призналась, что видит каких-то людей в палате». «Боже мой!» Марина вцепилась в ручку двери. «Я так и знала, что та девчонка замешана. С ней что-то не так. И что теперь будет?» «Дело замяли, а Ирину выписывают прямо сейчас. С черной меткой, насколько я понял». «Значит, в больнице ее больше не будет?» С облегчением выдохнула Марина. «Вас это радует?» «Да, конечно». Она задышала спокойнее. «Но где-то же она будет?» «Да». Пирожков барабанил по обивке руля. «А что еще вы знаете об этой новенькой?» «Не для протокола». «Да ничего», – с досадой ответила медсестра, кроме того, что от нее были жалобы на зверский голод. Она поступила с утра и требовала обед раньше времени, прямо скандалила. «И как?» «Никак, у нас все по расписанию. Возможно, девочки на посту дали ей шоколадку или печенье, такое часто случается. Вот и приходится делиться с голодными детьми, если им можно наши запасы, конечно». «Похоже, голод реализовался другим способом», – мрачно признался Андрей. «В каком смысле?» Ира сказала, что больше не будет сдерживаться, что Свету съели, типа те призраки. А сама Ира больше не будет терпеть. «Но ее точно больше не будет в больнице?» «Наверное, лучше уточнить у ваших». Пирожков отвез медсестру до метро и по кругу вернулся к больнице. «Раз загадочную пациентку выписывают, надо бы проследить за родителями или кто там ее заберет. И добыть материалы по недавнему бегству Ирины Молчановой». Все это пахло крупными неприятностями, но Пирожков уже и сам не осознавал, как впрягся в безнадежное и явно сверхъестественное происшествие. Катька сидела на заднем сиденье и изо всех сил прижималась лбом к прохладному запотевшему стеклу, пытаясь унять усилившийся жар. Главное, чтобы мама не заподозрила неладного из-за ее горячечных глаз и пылающей кожи. Ведь тогда прощай, выстраданная дачная свобода. Запрут на втором этаже и станут пичкать горячим чаем, а о тайной встрече с Никитой можно будет забыть. Нет, она не заболевала, но матери нипочем не понять ее лихорадочное состояние. Звуки доносились, как сквозь ватное одеяло, и Катька не сразу услышала, как мать окликнула ее с водительского места. «Катя, ты останешься в машине или пойдешь со мной? Ты там заснула, что ли?» До Катьки дошло, что они заехали на заправку, и если зайти в похожий отсюда на фейерверк огней магазинчик, то разоблачения не избежать. Она вообще не была уверена, что сможет сделать сейчас два шага подряд, не запутавшись в собственных ногах. «Мам, я ничего не хочу, спасибо. Иди одна, я тут посижу». Мать еще раз с сомнением окинула Катьку взглядом и дала команду подскочившему к ней мужичку в форме. И скрылась в здании, а Катька лениво смотрела, как суетится заправщик, и пыталась справиться со свистопляской ярких огней, а те упорно кружились и расплывались в отдельные олиповатые пятна. Никита обещал, что они встретятся на даче, но даже адрес не спросил. А вдруг он просто едет за ними? Катька с надеждой огляделась, но в темноте стоящие автомобили ревниво скрывали своих пассажиров. Мать скоро вернулась и брезгливо обошла заправщика, опасаясь ненароком запачкать одежду. А Катька вымученно спросила. «А что сказала тетя Маша, кстати? Она не против?» Та завела двигатель и внимательно посмотрела в зеркало заднего вида. «С каких пор тебя это волнует? Мы едем в гости, а папа уже там. А вдруг она не разрешит остаться на ночь?» Катька активно изображала приступ бодрости. «Пусть только попробует», – неопределенно буркнула мама и вырулила на трассу. Они приехали поздно. Почти все дома в деревне уже погрузились в сон, и только кое-где дачники еще жгли электричество. Их бывший двухэтажный домик стоял на отшибе у водокачки. И Катька вполне искренне обрадовалась, когда привычный силуэт проявился над старым дубом. Они с братом часто сидели на его толстых ветках и глазели на водокачку и пруд. Точнее, она пыталась вскарабкаться на самую низкую ветвь, а Костя подсаживал. Призрак старшего брата затаился и не приходил с тех пор, как отец развел свои странные разговоры про ее видение. А Катька жутко сердилась за это на Костю. С ней происходят страшные и непонятные вещи, но кто рядом, кто поддерживает? Только Никита. Катька рывком вытащила рюкзак и открыла калитку, пока мать пристраивала машину у забора. Она собиралась проскочить наверх без лишних церемоний, но тетя Маша зажгла свет на крыльце и выглянула наружу. А из-за ее спины показался отец и радостно крикнул Катьке. «Приехали! Сейчас будем ужинать! Тетя Маша наварила нам щи с крапивой. Объедение!» «Я не хочу есть», – отказалась Катька и растерянно подняла взгляд на темные окна мансарды. «Можно ли ей туда, в ее старую спальню? Или сначала надо получить разрешение новой хозяйки?» Тетя Маша сильно постарела, но и теперь выглядела внушительно. Кослявая старуха с поседевшей косой, все так же обернутой вокруг головы, стояла до ужаса прямо и изучала Катьку как редкий экспонат. И до сих пор не проронила ни слова. Девочка тряхнула рюкзаком с вещами и вложила всю возможную вежливость в один единственный вопрос. «Здравствуйте. А куда мне?» «Ваши с Костей комнаты там», – сухо сообщила она и посторонилась, пропуская гостью к узкой и головокружительной лестнице. Наверху было прибрано, хотя как старушка умудрялась хотя бы изредка подниматься сюда – загадка. Катькина половина мансарды не изменилась, разве что пропиталась запахом старости. Так что она бросила вещи и для порядка выглянула в окно. Вдруг Никита уже поджидает в огороде. Увы, там пусто. Тогда Катька юркнула наполовину Кости и встала как вкопанная. На чудом уцелевшем от времени кресле качалки сидел старший брат и словно ждал ее прихода. «Ты?» – прошептала она и оглянулась, не подглядывает ли кто-то за ее видениями. Он угрюмо кивнул и поднял правую руку, показывая на стопки книг возле его бывшей кровати. «Что? Что там?» Катька на цыпочках пробралась к пыльным стопкам. Сюда-то явно с тряпкой не лазили. Костя упрямо тыкал в книги, и она наугад взяла верхнюю. Какой-то приключенческий роман про индейцев. Она задрала брови и открыла титульную страницу. А оттуда выпала фотография, сделанная на полароид. Катька подняла снимок и изумленно охнула. Там был ее брат вместе с мальчишкой, до боли напоминавшим Никиту. Катька почувствовала, как затряслись пальцы, держащие фотографию, и как от проклятого жара навернулись слезы, мешающие рассмотреть картинку. На снимке брат был заметно старше этого мальчика, но вместе они выглядели органично, как старые друзья. Костя энергично объяснял что-то белобрысому пацану в шортах и избитыми коленками. А тот деловито держал свой велик за руль и внимал с восхищением. Снимающий подловил момент, когда оба не смотрели в объектив и, скорее всего, даже не подозревали, что станут героями чьего-то сюжета. Катька отняла глаза от невинной и даже радостной сценки из прошлого, вытерла лицо тыльной стороной ладони и присмотрелась заново. Нет, точно он, Никита. И год тот самый, когда Костя пропал. А поймал их загадочный фотограф на тропинке возле леса. Вон вдалеке красуется знакомая водонапорная башня. Катька вопросительно уставилась на старшего брата. Бедолага так и застрял в том возрасте, ведь она сейчас не намного младше его тогдашнего. 10 лет прошло, а образ Кости ни капли не изменился. Все тот же привлекательный молодой человек, только грустный. И, увы, совершенно бесплотный. Кресло-качалка под ним не сдвинулось ни на миллиметр. А она помнила, как должны скрипеть полозья, ерзая по смешному полосатому коврику из тряпочек. Она положила снимок обратно в книжку и прошептала так тихо, чтобы внизу не услышали. «Ты видел меня с Никитой, да?» Призрак кивнул. «Хорошо. И что же ты хочешь сказать? Вы дружили? Он знает о тебе?» Катька была вся внимание, но Костя продолжал сурово сверлить ее непроницаемым взглядом. И она возмущенно фыркнула. «И как тогда я пойму? Зачем ты вообще привязался, раз не можешь толком ничего объяснить? И что это фото значит? Я должна что-то спросить у него? Может быть, попросить о чем-то? Он мне поможет, да?» Костя отрицательно махнул головой. «Нет? Тогда что? Никита приведет меня к тебе? К тебе настоящему?» Костя закатил глаза. «Ну да, поздновато искать тело. С этим уже не помочь. Но он хотя бы не убийца». Призрак выразительно вытаращил глаза. «Да ладно, не смеши меня!» Катька всплеснула руками. «Это же сущий ребенок. Ему от силы 10 лет». Костя угрюмо молчал. «Нет, не может быть. Ты меня разыгрываешь. Никита, конечно, странный, но не настолько. Ноль реакции, только холодные и серьезные глаза. Знаешь что, я тебе не верю», процедила она. «Полиция нашла бы его, будь преступником какой-то малолетка. Это фото лежало здесь все это время, верно? Они бы 100 раз его обнаружили». Катька устало села на обшитый вагонкой подоконник и потрогала свой лоб. Он казался горячим, или ее руки совсем заледенели. «Скажи, чего тебе надо? Хочешь, чтобы я бросила своего парня?» Костя очень торжественно закивал. «Серьезно?» – с готовностью возмутилась Катька. «А убедительная причина имеется? Потому что я не верю, что он своими руками прикончил тебя 10 лет назад. Только не говори, что так и было». Костя печально помотал головой. «Значит, не так? Но его вина все же есть? Лично его?» Призрак неопределенно повел плечом. «То есть он не виноват, но мне нельзя с ним встречаться?» Костя снова кивнул. «По-моему, ты просто завидуешь, что я живая, а ты нет». Костя без каких-либо усилий плавно переместился вплотную к сестре, и она вдруг ужаснулась, каким серым и отталкивающим выглядело его лицо вблизи, как из бетонной крошки. Он сложил ладони в молящем жесте, но Катька уже испуганно отпрыгнула и потянула на себя оконную раму. Та легко поддалась, и Катька аккуратно выползла на козырек, а потом по-кошачьи спустилась на крышу пристроенного сарая. Много раз она наблюдала в детстве, как Костя проделывал этот трюк, но сама исполняла впервые. Если залезть на бочку, она так и ютилась вплотную к сараю, только порядком проржавела, то ей не составит труда вернуться обратно тем же путем. В висках жутко шумело, но Катька легко пролезла в дыру в заборе и побежала навстречу холодному ветру. Что угодно, даже самое страшное наказание от матери, лишь бы не слушать этот бред. И она с размаху влетела в крепкое мужское плечо. Катька расплакалась в его руках, как сопливая девчонка, от накатившего глухого отчаяния и от обиды за себя. Только-только глотнула крохотную порцию счастья и не успела насладиться толком. И даже на эту малость покушается вся ее ненормальная семейка, включая обнаглевшего старшего брата. Она жадно вдыхала уже до боли знакомый, дурманящий мужской запах и вжималась, впечатывалась в возникшего из ниоткуда Никиту, как цепляются за последний шанс. Он гладил ее волосы и обнимал так бережно, что Катька вдруг поняла с кристальной ясностью: Никита никогда не причинит ей никакого вреда. Это просто невозможно, это ложь. А правда в том, что она нужна ему, по-настоящему. «Моя маленькая, это чего?» Пробормотал он в горячую макушку. «Ну же, Катя, почему ты плачешь?» В его голосе отчетливо слышалось намерение защитить ее от любых угроз. Выжигающий изнутри жар исчез, словно лекарство было в нем, в Никите. Измученное тело исцелялось с каждым вздохом и прикосновением, наполнялось жизненной силой из самого подходящего в мире источника. Большой палец пробежался по подбородку, а Никита склонился ближе и сместил фокус на заманчиво приоткрытый рот. От поцелуя Катька расслабилась окончательно и, наконец, смогла мыслить почти связно. Сжимавший ее обруч лопнул, и она выпалила первое, что взбрело в голову. «Ты же не обидишь меня?» «Катя, откуда такие глупости?» «Это не глупости. Помнишь, я говорила про пропавшего брата? Так вот, он предупредил насчет тебя». «Брат-призрак?» Никита не отстранился и только теснее обнял девушку. «Тот самый?» «И что же он сказал обо мне?» «Что ты для меня опасен». «Но ты же в это не веришь?» «Нет, конечно». Но прозвучало почему-то как мольба. «Послушай меня очень внимательно. Я не могу объяснить всего, это реально очень сложно, но ты должна знать главное. Ни при каких обстоятельствах я не подведу тебя». «Но я готова послушать про сложное», робко попросила Катька. «Я расскажу», – твердо пообещал он, – «когда ты будешь готова. Многому ты научишься сама, но я буду рядом и помогу». «Хорошо», – доверчиво выдохнула она. «Тогда что мы будем делать?» «Я не хочу с тобой расставаться. Больше никогда». Признание вырвалось слишком быстро, даже для нее, но страх оказаться навязчивой и ненужной куда-то отступил. Близость к нему и вера в прекрасное, почти осязаемое будущее для них двоих опьяняли, а от терзавших ее сомнений ничего не осталось, ни капельки. «Вот как? А тебе не пора вернуться в дом?» Никита поедал ее ошалевшими от зашкаливающих эмоций глазами. «Тебя скоро хватится. Наплевать. Я вообще могу сбежать оттуда». Жар прошел, но ее начала бить дрожь от предвкушения чего-то волшебного. Катька поверить не могла в собственную смелость. «Их волнует только мой старший братик. Так пускай наслаждаются общением с призраком, если смогут». «Что он еще сказал, кроме того, что я опасен?» «Что ты виновен в его исчезновении». «Прямо так и сказал?» – изумился Никита, и Катька поправилась. «Намекнул. Довольно неуклюже, кстати, что ты как-то замешан в этом, хотя и косвенно». «Ясно». Никита чуточку напрягся. «А что на самом деле?» – замиранием прошептала она. «Моей вины нет, клянусь тебе». Катька вдруг вспомнила про фотографию. «Вы же дружили с Костей?» «Сомневаюсь, что это можно назвать дружбой. Скорее, он учил меня». «И чему же?» «Способу видеть больше, чем другие, как ты». «Получилось?» «Как видишь». «Тогда почему ты не признался мне, что вы знакомы? Это же не так плохо, разве нет?» «Боялся, что ты оттолкнешь меня из-за брата». «Ты же этого не сделаешь?» Глаза его сверкнули беспокойством. «Нет, мы теперь будем вместе, навсегда, я тебе верю». «Так и будет». «А теперь шагом марш домой, или мне придется тащить тебя силком. Не хотелось бы скандала с твоими родителями на ночь глядя. Да и тебе надо выспаться, ты вся горишь». «Нет-нет, я в норме. Мы увидимся завтра утром, ясно? Буду ждать тебя возле водокачки». «Во сколько?» «Неважно. Я буду ждать». Катька еще разок поднялась на цыпочках и собственнически поцеловала Никиту, а потом проговорила с какой-то новой дерзостью. «Смотри, не пропусти правильный момент, а то я не выдержу ждать слишком долго. Кажется, я больше не могу без тебя жить». Он с восхищением оглядел девушку, а потом отпустил. «Ну уже, беги. И не сломай ноги на бочке. Она ржавая». Катька подтянулась на заборе и закинула ногу на край бочки. Оттолкнулась и легко оказалась на крыше низенького сарая. Обратная дорога в спальню брата оказалась намного проще, чем она того боялась 5 минут назад, когда кураж от побега сошел на нет и ее перестало лихорадить. Отсюда было прекрасно слышно, как орет включенный тетушкой телевизор и как на кухне в полголоса переговариваются между собой ни о чем не подозревающие родители. Катька аккуратно перебралась с сарая на мансардную крышу и на коленках продвинулась к оставленному приоткрытому окну. На крыше дома посложнее, чем внизу, но вот она уже перевалилась через подоконник и неловко скрючилась на грубом дощатом полу. И сразу же вскочила. Лестница на чердак заскрипела от чьих-то неторопливых шагов. Старуха двигалась довольно проворно для своих лет, но все же очень медленно. И Катька успела на цыпочках перебежать в свою комнату, даже не отдавая себе отчета в том, почему ей, собственно говоря, нельзя находиться в бывшей комнате брата. Запыхавшись, она плюхнулась на выцветшее зеленое одеяло из верблюжьей шерсти и изобразила вежливое удивление для вошедшей хозяйки их старого дома. «Тетя Маша!» – ненатурально выдохнула Катька и нервно сжала ногтями покрывало. «Вы что-то хотели?» Старуха смерила сидящую на кровати девочку уничижительным взглядом, и Катька сочла за лучшее подняться на ноги. «Я тебе не тетя, деточка». «Ну, мама так всегда говорит, тетя Маша. А как мне вас называть?» «Раз уж вы свалились на мою седую голову, зови меня бабушкой». «Просто бабушка? Не баба Маша?» Старуха скривилась, как от зубной боли, и величественно проплыла на середину комнатки. «Да, просто бабушка». И буднично добавила. «Где ты сейчас была?» «В смысле?» – побледнела Катька, а потом ее щеки вспыхнули стыдливым румянцем. «Ты же вроде не глухая. Я спрашиваю, где ты была?» «Оля и ее муж могут сколько угодно не замечать очевидного. Но я-то пока вижу и слышу отлично. И умею держать язык за зубами, кстати. Но не терплю вранья». «Ты сегодня лазила туда?» – она ткнула когтистым пальцем в сторону Костиной комнаты. «А потом вниз из-за забор». «Хорошо, так убегала. Интересно, почему?» «Я захотела прогуляться». Катька почти поверила в свою ложь и дальше действовала по наитию. «Костя всегда так делал, сбегал ночью, когда все спят. Вот и мне захотелось. Подумалось, когда еще окажусь в нашем старом доме и смогу повторить его подвиги». «Неплохое вранье», — похвалила тетя Маша. «Могло сойти. Зато твой брат явно не относится к тем, чьи подвиги надо повторять, «даже таким дурехом, как ты?» «А теперь признавайся, с кем встречалась?» «С моим парнем», — выпалила загнанная в угол Катька. «И что он здесь делает?» «Неужели у него совершенно случайно дача поблизости?» «Он приехал ко мне из Москвы. Мы заранее договорились здесь встретиться. Вы же им не расскажете? Мама прибьет меня, если узнает». «Деточка», — старуха поджала губы. «Не люблю повторять дважды. Болтать я не собираюсь». «Но мне нужно знать, что ты тут вытворяешь. Что за парень?» Катька растерялась. Что могло интересовать сумасбродную родственницу с замашками генеральша? «Наверное, из какой он семьи, кто предки и все такое?» Жаль, но она понятия не имела. Она вообще не знала о своем парне почти ничего из того, о чем обычно спрашивают взрослые. «Никита», — выдавила пристыженная девушка. «Никита», — эхом повторила старуха. «И все?» «Москвич. Студент медицинского». Катька напрягла память и выдала еще. «Третий курс». «И он приехал за тобой из Москвы?» «Да». «То есть он не из местных парней?» С заметным облегчением пропела старуха и даже подбадривающе растянула уголки губ. «Нет, конечно», — поторопилась выпалить Катька, чувствуя ту самую лазейку. Возможность соскочить с темы. «Тогда ладно. Встречайся с ним сколько захочешь». «Только без глупостей. Надеюсь, мама тебе объяснила, как это бывает с мальчиками?» Суровый взгляд впалых глаз на секунду стал хитрым и коварным. «Я все знаю», — заверила Катька. «И мы не собираемся». «Избавь меня от подробностей. Оля совсем с ума сходит. Так что я тебя прикрою. Но не водись с местными мальчишками. Они тебе не компания. Поняла?» «Да». Катька заколебалась и неуверенно прибавила. «Спасибо». Тетя Маша не удостоила девочку ответом и выплыла вон, а Катька повалилась на кровать с глупейшей улыбкой. Она уже предвкушала завтрашнее свидание. Катька проснулась от оживленного пения птицы и ругани мамы с папой. Недовольно сунула голову под пахнущую сыростью подушку, но все же прислушалась, не о ней ли речь. Тетя Маша старческим голосом увещевала маму, доказывая, что современные дети вполне способны использовать мозг по назначению. А ее упрямая племянница Оля могла бы и позволить девочке выйти на свежий воздух на пару часиков. Папа неожиданно был на стороне бабули, так что мама уже кипятилась вовсю. Настолько, что Катька вдруг испугалась, что им придется немедленно уехать с чужой дачи. А все ее великолепные планы пойдут на смарку. Она сунула ноги в кеды и сбежала вниз прямо в пижаме, чтобы предотвратить катастрофу. «Всем привет! Чего ругаетесь?» Катька клюнула раскрасневшуюся маму в щеку и бегло хлопнула отца по плечу, пробираясь к своему старому месту. Оттуда через запыленные квадраты из стекла и деревянных реек хорошо было видно дорогу и заросший цветник. «Тебя не хотят отпускать гулять!» Старуха величественно коснулась своей щеки, и Катька торопливо исправилась, потянувшись через стол и оставив слюнявый поцелуй на сморщенной коже. «Ты можешь поработать в саду?» Любезно предложила мама, словно не орала только что с пеной у рта, а не шляться незнамо где. «Я уже сделал все, что было нужно, Оленька», – возразил папа. «Пускай Катя проветрится». Катька демонстративно хрустнула огурцом из миски со свежей зеленью и зевнула, а потом лениво выдала. «А я хочу гулять?» И игриво посмотрела на старуху, та мигнула. «Ну, если лесу ты предпочитаешь мой огород?» «Нет-нет, я погуляю. Схожу». Она чуть не бросила на водокачку, но на ходу поправилась. «На железку. Проверю старую голубятню. Дедуля с палочкой еще живой?» «Да, Катя, живой». «Так я пойду?» Лукаво попросилась Катя и вдогонку подцепила вилкой вареное яйцо. «Ладно», – процедила мама, сдаваясь. «Но только на 2 часа». «Конечно». Катька думала, что будет хуже, но против старухи у мамы, видать, не нашлось достойных аргументов. Еле-еле дотерпев до конца завтрака и запихивая еду, почти не разжевывая, Катька помыла посуду в холодной воде и, наконец, накинула куртку. На пороге она показала остающейся на веранде родне время на телефоне и повторила положенную мантру. 2 часа. И вихрем помчалась к водокачке от души и вполне искренне мечтая, что Никита уже там и так давно ждет ее, что аж мается от нетерпения.